В еще не подсохшем скверике, который люди обходили панелями, сидела женщина и бессмысленно прикладывала старомодную сумочку с колена на колено. На вид ей казалось за 50, но присмотревшись, можно было остановиться на 40 с небольшим. От ее лица, от фигуры, старавшейся выглядеть незаметнее, шла почти ощутимая усталость. Женщина кого-то ждала, и тот, кого она ждала, был для нее очень важен. Сумочка выдавала напряжение. Иногда сквер пересекали прохожие. Мужчина в резиновых сапогах с рюкзаком и собакой. Ребята пробежали, норовя обрызгать друг друга. Мама проехала с коляской. Но женщина ждала не их, посматривая на вход, зажатый меж трансформаторной будкой и старым тополем. Она сидела уже около часа, терпеливо двигая сумочку. И когда в сквер вошла дама в белом пальто и безмерной бордовой шляпе, женщина надела сумочку на кисть руки, как на крюк, встала, поправила платок и пошла на перерез даме. Та двигалась медленно, минуя лужи, словно переплывая их под бордовым парусом. Женщина приблизилась к ней и как-то засеменила, не зная, с какой стороны лучше подойти. Да и лужи мешали. У детской песочницы, где по суше, женщина перебросила сумочку из руки в руку, забежала чуть вперед и голосом, каким в магазинах старушки просят доченик взвесить нежирной колбасы, заговорила. «Аделаида Сергеевна, Сидоркина я. Вчера по телефону к вам обращалась. Вы сказали, что пойдете сквером. Вот и дождалась, слава богу». «В чем дело?» — без интереса спросила дама, не сбавляя шага. «Старшая дочка замуж выходит. Сами понимаете, хочется по-человечески. Подарок бы какой поднести. Родители жениха холодильник справили, просторный, с лампочкой внутри». «Ну и что?» — перебила дама. «Аделаида Сергеевна, моя Верка-то невеста, второй год мечтает об этой, из гарнитура Руслан и Людмила. Красный диван без спинки и без валиков». «Тахта, что ли?» «Да, тахта. Вот подарить бы на свадьбу». «Дарите». «Так не продают отдельно. Бери весь гарнитур, да и тот по записи. Оно и верно. Натуральный Руслан с Людмилой, а не гарнитур». «От меня-то что нужно?» Аделаида Сергеевна остановилась. Сквер кончился. Дальше толпой струилась улица, а предстоящий разговор больше годился для тихого места. «Тахту бы мне красную приобресть». «Берите весь гарнитур». «Так ведь денег-то где взять? Не по карману, семья большая, а мой петушок...» «Какой петушок?» «Ну, муженек, он льет в горло, как из бидона». Аделаида Сергеевна окинула женщину прицельным взглядом. Синее незаметное пальто, такие продаются в магазине уцененных товаров, свалявшийся платок... Ношеные сапожки, видимо, с чужой ноги, скорее всего, с Веркиной. Сумочка, видимо, тоже дочкина. «Перед женихом-то без приданного стыдно!» Женщина поежилась от стыда ли перед женихом, от ее ли взгляда. «Сколько у вас детей?» «Трое малолетних и доверков». «Что ж ты, милочка, не можешь подарить дочке на свадьбе тахту, а устраиваешь демографический взрыв, а?» «Как?» — переспросила Сидоркина, не поняв, какие взрывы она устраивает. «К чему, говорю, голь-шмоль разводишь?» Теперь Сидоркина поняла. Ее широкий нос дрогнул, словно она хотела фыркнуть, и эта дрожь побежала куда-то к сухим скулам и бледным губам. Она поняла. Сказали бы ей про голь-шмоль в магазине или на рынке, но тут она была просительницей. «Хочется подарить на свадьбу ейную мечту». «Милочка, насчет ейной мечты обращайся в магазин». Сидоркина молча опустила руку, и ее сумка коснулась мокрой земли. И стало заметнее, что сумка чужая, и ходить с ней она не привыкла. «Мне говорили, что вы все можете». Аделаида Сергеевна расстегнула пальто, обдав посетительницу крепким запахом духов, поправила воротничок платья и спросила. «Кто говорил?» «Люди». Теперь Сидоркина могла уйти. Но она медлила, следя за пальцами Аделаиды Сергеевны, меж которых струился шарфик из мягкой ткани, похожей на мех. Этот шарфик был длинным, видимо, до колен, и струился бесконечным ручейком. «Сколько стоит тахта?» «Она же отдельно не продается. Я вот приготовила...» «Сколько?» Сидоркина метнулась рукой в карман, но, вспомнив про сумку, нашарила там приготовленную сумму. 150. Весь гарнитур стоит 640. Аделаида Сергеевна взяла деньги, опустила их в широкий карман своего пальто и томно сказала. «Что я вам, депутат? Позвоните завтра». Директор специализированного мебельного магазина «Дуб» отвинтил крышку термоса, налил в нее кофе и выпил залпом, обжигаясь. Таких крышечек по 75 граммов в термосе содержалось ровно 6. Теперь осталось 5. Он их выпьет через равные отрезки времени, чтобы хватило на весь день. Кофе успокаивал. Директор придвинул было учебник чешского языка, но в дверь негромко и уверенно постучали. Он не успел ничего ответить, как увидел перед собой бордовую шляпу, белое элегантное пальто и лицо женщины с такими же яркими губами, как и шляпа. «Гражданка, по всем вопросам обращайтесь!» «Я не по всем вопросам», — перебила она, степенно опустилась в маленькое кресло перед столом и добавила, улыбнувшись. «По вопросам, но не по всем». «Вы откуда?» — мягче спросил он. «Из самой авторитетной организации, из народа». «Ясно», — буркнул директор. «И что вам нужно?» Она достала из пальто зажигалку, пачку импортных сигарет и не спеша закурила, пустив дым в телефонный аппарат. Директор ждал, успев отметить, что у нее нет дамской сумочки, столь любимой женщинами. «Товарищ директор, не считаете ли вы, что насаждаете мещанство, торгуя полированными гарнитурами? Вы из газеты? Например, зачем молодому человеку гарнитур Руслан и Людмила? Вы социолог? Мне нужна тахта». «Какая тахта?» «Из гарнитура Руслан и Людмила». Директор глянул на термос, ему захотелось глотнуть внеочередной стаканчик. Эта дама не представляла никакой организации, кроме самой себя. Но сама она, директор видел, могла вполне заменить могучую организацию. Ему предстояла поездка в Трест к управляющему, предстояла встреча с чешскими мебельщиками и еще куча дел в самом магазине, который простер свои стеклянные витрины на весь квартал. Поэтому директор хотел расстаться с ней как можно меньше, затратив своих нервных клеток. «Разве вы не знаете правил торговли?» — вежливо спросил он. «Я не точно выразилась. Тахта нужна не мне, а молодоженам. Я, так сказать, делегирована свадебным коллективом». «Гарнитуры Руслан и Людмила продаются в порядке списочной очереди». «Жених приехал с крупной дальневосточной стройки, передовик, член сборной, награжден медалью за спасение утопающего». «Я не могу нарушать порядок. Невеста работает на фабрике. Наткала столько штапеля, что его хватит протянуть до луны и обратно. Неужели они не заслужили красивой тахты?» «Гарнитуры мы не дробим. Кроме того, между нами, конечно, невеста беременна». «Гражданка», — уже тихо, чтобы не повышать голос, сказал директор. «Я говорю, а вы меня не понимаете. На эти гарнитуры очередь, а мы их не дробим». «Я вам не сказала главного. Жених забирает невесту, а вернее уже муж забирает жену, и уезжает на свою крупную дальневосточную стройку. И мне когда стоять в очереди? Неужели наш город не может сделать молодоженам за их деньги скромный подарок?» Директор понял. От того, что он не повышает голос, не возмущается и не спорит, его нервным клеткам не легче. Может быть, даже и тяжелее. В то же время он был уверен, что дама в белом пальто и бордовой шляпе за эти 15 минут не потеряла ни одной нервной клетки. «Меня зовут Аделаида Сергеевна», — вдруг представилась она и сделала движение, — которое означало, что она хочет снять пальто. «Хорошо», — директор схватил термос. «В порядке исключения берите гарнитур без очереди». «Но мне тахта!» «Не дробим!» — крикнул он так сильно, что крышка термоса по хрустальному дзинькнула. 600 рублей в кассу!» «Бог с вами!» — обиделась Аделаида Сергеевна, вставая. «Но хочу дать вам совет. Начните курить. Удобнее взять сигарету, чем садить кофе в крышечку». Из дневника следователя. «Можно работе отдать все — ум, способности, силы, годы. Потом эту работу вспоминать с удовольствием, как честно сделанную. Но если от нее не защемит в груди, это была не твоя работа, потому что твоя работа та, которой ты отдаешь сердце». «Так вот, оно у меня щемит, лишь стоит представить себя без следственной работы. Как не вспомнить Юрия Артемьевича?»